Глава 7. Риса и Як добрались до мостика на лифте и скоро уже стояли перед двумя рядами консолей, докладывая коллегам о своем фантастическом открытии. «Уже долгое время бытует метафора», — пролаял Як, — «что видимая материя — это лишь пена на чернильном океане темной материи. Мы знаем о существовании темной материи по оказываемому ею гравитационному воздействию, но до сих пор ни разу ее не наблюдали непосредственно. Те огромные сферы и взвесь мелких частиц между ними как раз и состоят из темной материи». Лиана тихо присвистнула. Кейт поднял бровь. Разумеется, он слышал о темной материи. Фриц Цвики, астроном из Калтеха, постулировал ее существование в 1933 году на основании наблюдений галактик в скоплении Девы. Калтех — Калифорнийский технологический институт в Пасадине, один из наиболее уважаемых технических вузов США. По его измерениям, эти галактики вращались друг вокруг друга с такими скоростями, что если бы они состояли только из видимых звезд, то давно разлетелись бы в разные стороны. Последующие исследования показали, что практически все большие структуры во Вселенной, и наш Млечный Путь не исключение, ведут себя так, будто они значительно тяжелее, чем суммарная масса всех составляющих их звезд и разумного числа планет. Эту недостающую массу окрестили «темной материей», поскольку она не светилась сама и, по-видимому, почти не отражала падающий свет, но при этом создавала примерно 90% всей гравитации во Вселенной. Тор Магнар, как обычно, сидел, положив свои огромные ножища на край консолей и сплетя толстые пальцы рук на затылке, погрузив их в буйную рыжую шевелюру. «Я считал, что природа темной материи давно выяснена», — заметил он. «Лишь частично», — ответил Як, разводя верхними руками. «Нам давно известно, что барионная материя, состоящая из привычных нам протонов и нейтронов, составляет менее 10% массы Вселенной. В 2037 году было обнаружено, что вездесущие тау нейтрино имеют очень малую массу покоя, эквивалентную примерно 7 электрон-вольтам. Также мы узнали, что мю-нейтрино тоже имеет ничтожно малую собственную массу, где-то в 0,003 электрон-вольта. Поскольку количество нейтрино этих двух типов очень велико, в сумме они дают в 3 или 4 раза большую массу, чем вся барионная материя. Но даже с учетом нейтрино, около 2/3 массы Вселенной оставались неучтенными до сегодняшнего дня. «Почему вы считаете, что это вещество — темная материя?» — спросил Кейт. «Ну, это точно необычная материя, в этом можно не сомневаться». Як придерживался одной рукой за закругленный край консоли Тора, чтобы не упасть на 4 конечности, и старался, чтобы это не было заметно. Старплекс работал в 4-сменном режиме для удобства волдоходов, происходящих с планеты с коротким суточным циклом, однако Як работал сверхурочно. «Ранние работы по темной материи предлагали 2 типа возможной ее организации. Земные астрономы, чтобы им за это плавать в реках мочи, назвали их WIMP и MACHO. WIMP, с английского «хиляк, слабак, тряпка», Weakly Interacting Massive Particles, общепринятого русского аналога не существует. WIMP — это слабо взаимодействующая массивная частица. Вы видите, какую билиберду им приходится выдумывать, чтобы уложить ее в дурацкий акроним? В общем, вимпами в конце концов оказались тау и мюоновые нейтрино. «А мачо?» — спросил Кейт. «Массивный компактный объект Гало», — сказал Як. «Гало» в этом контексте означает «облако темной материи с галактикой в центре». Под массивными компактными объектами имелись в виду миллиарды объектов размером с Юпитер, не связанные с какой-либо отдельной звездой, взвесь, состоящая из газообразных миров, сквозь которую движется светящееся вещество галактики. Лиана облокотилась на консоль, оперев подбородок на сложенные ладони. «Но если бы Вселенная была напичкана объектами размером с Юпитер, — спросила она, — разве мы бы их не обнаружили?» Як повернулся к ней. «Даже объекты размером с Юпитер в масштабах галактики исчезающе малы, а поскольку они не излучают свет, то их можно обнаружить только в случае, если один из них проходит между наблюдателем и далекой звездой. И даже в этом случае эффект будет едва ощутим. Небольшая гравитационная линза, из-за которой яркость звезды чуть-чуть увеличится. Такие эффекты время от времени наблюдались. Впервые в 1993 году его зафиксировали астрономы с Земли. Но даже если космос кишит мачо настолько, что они составляют две трети массы Вселенной, то в любой конкретный момент времени эффект гравитационной линзы наблюдался бы лишь у одной из 5 миллионов доступных наблюдению звезд. Он махнул рукой в сторону участка неба с мерцающими звездами. «Здесь мы видим этот эффект непосредственно лишь потому, что находимся очень близко к скоплению темной материи, и потому что сама темная материя прозрачна. То, что мы видим, это обычная космическая пыль, захваченная внутрь объектов из темной материи». Кейт посмотрел на Рису, вопросительно вскинув брови. Она не возразила. «Хорошо», — сказал директор, — «это, безусловно, эпохальное открытие, заслуживающее дальнейших...» «Прошу прощения, что прерываю», — вмешался Ромбус, — «но я регистрирую тахионный выброс». Ромбус повернул окружающую мостик голограмму звездного неба так, чтобы стяжка оказалась в центре передней полусферы. Желудок Кейта возмутился так же, как в детстве, когда оператор планетария пытался показать, что учиться может быть весело. Як быстро занял свое место слева от Кейта. Стяжка была точкой зеленого цвета, цвета того, что начинало появляться из нее, окруженной обычным кольцом излучения Содерстрёма. «Это корабль Содружества?» — спросил Кейт. «Нет», — ответил Ромбус. «Отсутствует сигнал транспондера». Зеленая точка увеличивалась в размерах. «Невероятно, какая яркость!» — неуклюже озвучил фантом, пробежавшие по его сенсорной сети огоньки. Но Ип был прав. Стяжка уже была самым ярким объектом на небе, затмевающим даже звезду класса А, на которую Як обратил внимание ранее. «Пожалуй, стоит освободить ему место, чтобы это ни было», — сказал Кейт. «Тор, начинайте отрабатывать назад». «Выполняю». Кейт обернулся налево. «Як, спектральный анализ». Волдохуд прочитал с одного из своих мониторов. «Сканирую. Водород, гелий, углерод, азот, кислород, неон, магний, кремний, железо». «Оно выглядит чисто зеленым. Может, это лазер?» Як обернул к нему правую пару глаз, левый продолжая следить за показаниями инструментов. «Нет, свет не когерентен ни в малейшей степени». Пылающая булавочная головка на экране расширялась. Вот она превратилась в свирепо сияющий круг нескольких метров в диаметре. «А что насчет термоядерного выхлопа?» — спросила Лиана. «Может быть, корабль входит в стяжку работающим двигателем вперед во время торможения?» Як проконсультировался с мониторами. «Спектр, безусловно, характерный для термоядерных реакций, но если это двигатель, то очень, очень мощный». Кейт покинул свою консоль и встал позади Ромбуса. «Мы никак не можем связаться с этим кораблем». Одно из щупалец Ромбуса хлестнуло по пульту. «Прошу прощения, только не с помощью обычного радио. Эта штука испускает гигантские объемы излучения. Гиперсвязь может работать, но мы не имеем понятия, какой квантовый уровень они используют». «Начните с самого низкого и поднимайтесь», — приказал Кейт. «Обычная последовательность простых чисел». Снова метнулось щупальце. «Начинаю передачу. Однако перебор всех уровней потребует бесконечного времени». Кейт обернулся и оказался лицом к лицу с Рисой. «Похоже, у тебя все же будет ситуация первого контакта». Он снова посмотрел на стяжку. «Господи, какое оно яркое! Каждый объект на мостике, не скрытый голограммой, купался сейчас в зеленом пламени. Хотя на невидимый пол тени не падали, все присутствующие отбрасывали резкие тени на галерею для посетителей позади своих рабочих мест». «Оно даже ярче, чем выглядит», — сказал Як. «Камера отфильтровывает большую часть света». «Что, черт возьми, это такое?» — спросил Кейт, глядя на Яга. «Что бы это ни было, — сказал Як, — оно испускает огромное количество заряженных частиц, так что это может быть лучевым оружием». Зеленое пятно продолжало увеличиваться. «Диаметр 110 метров», — объявил Як. «150». В его голосе прорезались нотки изумления. «250. 500. Километр. 2 километра». Кейт повернулся к пылающему изображению на голограмме. «Господи Иисусе!» — пробормотал он, прикрывая рукой глаза. Резкий взмах щупалец Ромбуса, ибовский аналог вскрика. «Тысяча извинений!» — произнес он после того, как изображение на голосфере немного потемнело. «Яркость объекта превысила предельные значения автоматических компенсаторов. С этого момента требуется ручная корректировка». Зеленый круг теперь рос быстрее. Его края сверкали фиолетовым цветом излучения Содерстрёма, узкое кольцо вокруг огромного озера зеленого пламени. Поверхность круга по-прежнему казалась плоской. «Температура около 20 000 кельвинов», — сказал Як. «Однако горячо», — отозвалась Риса. «Господи, да что же это такое?» В этот момент зазвучала сирена тревоги. «Радиационная тревога!» — крикнула Лиана, разворачиваясь лицом к Кейту. «Рекомендуется переместить корабль». «Согласен», — сказал Кейт, рысью возвращаясь на место. «Тор, действуйте! Отведите нас еще на 50 000 километров от стяжки». Он взглянул на монитор с астрофизическими показателями. «Курс 210 на 45 градусов. Отходи на толкателях. Не хочу уходить в гипер, пока не разберемся, что это за штука». «Выполняю, босс», — отозвался Тор, его руки уже летали над пультом. Увеличение видимого размера зеленого пятна замедлилось, но не прекратилось. Оно расширялось быстрее, чем Старплекс был способен двигаться на маневровой тяге. «Не знал, что стяжка способна открываться настолько широко», — заметил Ромбус. «Як, так что же это из нее выходит?» Оба комплекта плеч Яга синхронно поднялись и опустились. «Неизвестно. Спектр очень необычен. Большое количество фраунгоферовых линий поглощения тяжелых элементов. Не совпадает ни с чем в наших каталогах», — он помолчал. «Если это термоядерный выхлоп, то корабль должен быть просто гигантским». «Оно выглядит совершенно плоским», — сказала Риса. «Почему же стяжка все еще расширяется?» «Видимое увеличение объекта определяется скоростью раскрытия портала», — объяснил Як. «Эта скорость конечна, поэтому, когда стяжки касается плоская поверхность, апертура принимает форму окружности и увеличивается, пока не достигнет краев объекта». Он сверился с монитором левой пары глаз. «Скорость раскрытия апертуры увеличивается, хотя и неравномерно». Фиолетовое гало, окружающее края портала, превратилось в едва различимую кромку вокруг огромного круга, словно кайма вокруг модельки космического корабля в старом фантастическом фильме. «Сколько уже?» — спросил Кейт. Як уже явно утомился отвечать на этот вопрос. Он тронул клавишу на своем пульте, и зеленый круг на звездной сфере окружили с трех сторон масштабные линейки, градуированные в единицах измерения трех планет Содружества. Диаметр апертуры уже достиг 450 километров. «Уровень радиации быстро растет», — доложила Лиана. «Тор, удвой скорость отхода», — приказал Кейт. «Силовые щиты справятся?» Лиана сверилась с показаниями датчиков и покачала головой. «Нет, если уровень значительно повысится». Сирена радиационной тревоги тем временем продолжала звучать. «Выключите уже эту чертову тревогу», — сказал Кейт и повернулся к Валдахуду. «Як?» «Оно плоское», — сказал Як, — «словно стена огня. Диаметр уже больше 1000 километров. 1300, 1700». Изумрудное сияние заливало небо, люди прикрывали руками глаза. Внезапно из стены вырвалась струя зеленого пламени, словно неоновый хлыст на фоне черного неба. Она тянулась к кораблю, пока не остановилась в 50 000 километров от стяжки. «Мой бог!» — воскликнула Риса. «И не говорите мне, что это не оружие», — сказал Як, поднимаясь на ноги и сцепляя за спиной обе пары рук. «Если бы мы не отвели корабль подальше, нас бы уже поджарило». «А это не могут быть хлопники?» — спросила Лиана. Струя огня теперь медленно падала обратно на светящийся круг портала. Во время падения она распалась на несколько сегментов, каждый размером в 1000 километров. «Тор приготовится к переходу в гиперпространство по моему приказу», — сказал Кейт. «Всем службам! Готовность ко входу в гипер!» — раздался голос Лианы из громкоговорителей. «Может, это какое-то силовое поле?» — спросила Риса. «Маловероятно», — отозвался Як. «Если это выхлоп корабля», — сказал Кейт, — «то с того конца должен быть приделан самый большой коллектор водорода в истории». «Диаметр 8 000 километров», — сказал Як. Он уже дважды уменьшал масштаб линеек на звездной голограмме. 10 000». «Тор, 30 секунд до входа в гипер». «Всем службам, внимание», — объявила Лиана. «Вход в гипер через 25 секунд». Еще один язык зеленого пламени вылетел из расширяющегося круга. «Вход в гипер через 15 секунд», — объявила Лиана. «Господи Иисусе, какое оно огромное», — прошептала Риса. «Вход в гипер через 5 сек. Инициализация гипердрайва отменена. Автоматическое прерывание». «Что? Почему?» Кейт посмотрел прямо в камеру наблюдения Фантома у себя на консоли. «Фантом, в чем дело?» «Гравитационный колодец слишком глубок для входа в гиперпространство», — ответил компьютер. «Гравитационный колодец? Мы же в открытом космосе!» «О, боги!» — сказал Як. «Оно так велико, что изгибает пространство!» Он покинул свое место и выбежал на площадку перед консолями. «Уменьшить яркость изображения вдвое!» Щупальца ромбуса взметнулись в воздух. Изображение гигантского зеленого круга померкло, но все еще слепило глаза. «Еще вдвое!» — гаркнул Як. Изображение потускнело снова. Як пытался посмотреть на него, но для прямого взгляда оно все еще было слишком ярким для глаз, привыкшим к тусклому красному солнцу родной планеты. «Еще раз!» — приказал он. Изображение померкло снова, и внезапно на зеленой поверхности проступили детали, светлые ячейки, разделенные темными промежутками. «Это не корабль», — сказал Як. Его собственный голос, различимый за переводом фантома, сорвался в стаккато, свидетельствующее о чрезвычайном возбуждении. «Это звезда!» «Зеленая звезда?» — потрясенно переспросила Риса. «Таких не бывает». «Тор, самый полный на толкателях!» — отрывисто приказал Кейт. «Прочь от стяжки! Быстро!» Снова ударила по ушам сирена. «Радиационная тревога второго уровня!» — объявила Лиана, перекрикивая сирену. «Силовые щиты на максимум!» — приказал Кейт. «Одновременно не получится, босс!» — крикнул в ответ Тор. «Либо полный ход, либо щиты на максимум!» «Тогда толкателям приоритет! Уводите нас отсюда!» «Если это звезда, — сказала Риса, — то мы сейчас слишком близко к ней». Она посмотрела на Яга, но тот молчал. «Разве не так?» — переспросила она. Яг пожал верхними плечами. «Слишком, слишком близко», — тихо повторил он. «Если нас не доконает радиация, — сказала Риса, — жар прикончит наверняка». «Тор, мы можем еще увеличить скорость?» — спросил Кейт. «Никак нет, босс. Местный гравитационный колодец быстро углубляется». «Может быть, имеет смысл покинуть корабль?» — спросила Лиана. «Возможно, малые суда смогут двигаться быстрее». «Сожалею об этом, но нет», — ответил Ромбус. «Помимо того, что они не смогут принять на борт весь экипаж, лишь немногие из них оборудованы защитой для полетов вблизи звездных фотосфер». Лиана склонила голову на бок, прислушиваясь к приватному сообщению через ушной имплант. «Директор, панические сообщения поступают со всего корабля». «Стандартные противорадиационные меры безопасности», — приказал Кейт. «Их не хватит», — тихо сказал Як, возвращаясь за свою консоль. Кейт посмотрел на Рису. Один из ее мониторов показывал план корабля, два взаимно перпендикулярных ромба, пересекающих центральный диск. «А что?» — спросила она, поворачиваясь. «Если повернуть Старплекс океаническим ярусом поперек направления движения?» «Что это изменит?» — спросил Кейт. «Океан прикроет нас от радиации. Его глубина 25 метров. Это существенная защита». Огоньки на сети ромбуса моргнули. «Это, несомненно, поможет. По крайней мере, тем, кто находится над океаническим ярусом». «Мы все поджаримся, если ничего не сделаем», — вмешалась Лиана. Кейт кивнул. «Тор, поворачивайте Старплекс, как сказано. Двигатели ориентации запущены». «Лиана, приготовьте план эвакуации всего персонала с палуб с 31 по 70-ю». Она кивнула. «Фантом, внутреннее оповещение включить». «Выполнено», — ответил Фантом. «Всем срочно. Это директор Лансинг. Приказываю эвакуировать палубы с 31 по 70-ю, следуя инструкциям менеджера внутренних операций Карин Дотер. Очистить инженерное кольцо, причальные ангары, грузовые трюмы и нижнюю часть всех четырех жилых модулей. Всем перейти в верхние жилые модули. Дельфины, либо вовсе покиньте океанический ярус, либо поднимитесь к его поверхности и оставайтесь там. Двигайтесь организованно, но двигайтесь. Фантом, конец. Перевести, передавать непрерывно». На голографическом изображении поверхность звезды уже начала выпирать из отверстия портала. «Скорость раскрытия апертуры быстро увеличивается», — сказал Як. «Похоже, стяжке требуется время, чтобы разогреться. Возможно, потому что поначалу поверхность была практически плоской, но теперь, когда стала заметна кривизна, портал пошел расширяться гораздо быстрее. Его диаметр уже 110 тысяч километров. Уровень радиации быстро растет по мере того, как из портала появляется все больше поверхности звезды», — сказала Лиана. «Если в нас ударит протуберанец, мы превратимся в пепел». «Статус эвакуации?» — отрывисто спросил Кейт. Лиана нажала на кнопки, и на звездной сфере возникли 24 квадратных экрана. Каждый демонстрировал нарезку изображений с различных камер слежения фантома, его глаз внутри корабля. Коридор на 58-м уровне, судя по цифрам внизу изображения. Шестеро ибов быстро катятся вперед. Перекресток двух коридоров. Три женщины в спортивных костюмах спешат по направлению к камере по одному коридору, двое волдохудов и мужчина бегом удаляются по другому. Зона невесомости осевой шахты. Люди, отталкиваясь от перекладин на стенах, устремляются вверх. Три дельфина плывут вверх по водному туннелю. Кабина лифта. Волдохуд придерживает створки одной рукой и заталкивает людей внутрь тремя другими. Еще одна кабина, в ней ИП, окруженный дюжиной людей. «Даже когда мы переместим всех выше океанического яруса», — сказала Лиана, — «радиационная защита будет недостаточна». «Постойте», — воскликнул Тор, — «а что, если нам спрятаться за стяжкой?» спросил Ромбус, вернее, такой аналог подобрал Фантом, пробежавший по его сети ряби. «Стяжка — это круглая дыра», — объяснил Тор, обернувшись через плечо к Кейту. «Из него лезет звезда. Задняя часть стяжки — плоский пустой круг, черное ничто в форме тела, пролезающего через стяжку. Если мы окажемся за стяжкой, мы какое-то время будем в безопасности». Як хлопнул по консоли всеми четырьмя ладонями. «Он прав!» Кейт кивнул. «Действуйте, Тор. Измените курс так, чтобы привести нас на обратную сторону стяжки, все время держа океанический ярус между нами и звездой». «Выполняю», — ответил Тор, — «но это займет некоторое время». На окружающий мостик голосфере сверкающий зеленый круг начал медленно сплющиваться и выгибаться куполом по мере того, как Тор уводил корабль с оси апертуры. «Больше спин Лансингу!» — раздался из интеркома пронзительный дельфиний голос на фоне плеска воды. «Вызов принять. Лансинг слушает. Тор линии непрямой ведет корабль. У нас приливы на океаническом ярусе». «Лиана?» — сказал Кейт, и 24 изображения путей эвакуации сменились 24 видами океанического яруса с разных точек. По левому борту морская вода взбухала к потолку, и настоящие волны касались иллюзорных облаков на голограммном небе. Дельфины сгрудились у правого борта, где они еще могли дышать. «Черт», — сказал Тор, — «не подумал об этом. Сейчас я закручу корабль вокруг оси. Надеюсь, это скомпенсирует. Прошу прощения». Старплекс продолжил движение, и светящаяся выпуклость, прошедшая через портал части звезды, начала затмеваться темной, лишенной деталей обратной стороной портала. Наконец, зеленый свет пропал совсем. Старплекс оказался прямо позади апертуры портала. Единственным свидетельством присутствия звезды были отблески ее света на облаке темной материи. Даже кольцо излучения Седерстрёма отсюда не было видно, ведь оно вызвано проходящими сквозь стяжку тахионами, которые, разумеется, движутся в противоположном направлении. Черный круг продолжал расти, его диаметр уже достиг 800 тысяч километров. «Вы можете оценить размер звезды по кривизне ее видимой части?» — спросил Кейт Яга. «Экватор еще не прошел», — ответил Як, — «и она сплющена с полюсов из-за быстрого вращения. Грубая оценка — 1,5 миллиона километров». «Тор, как там с гиперпереходом?» Тор ответил, обращаясь к голограмме Кейта над его пультом. «Пока плохо. Чтобы пространство было достаточно плоским для гиперперехода, нам надо оказаться минимум в 70 миллионах километров от центра звезды. По моим оценкам, мы доберемся до этой точки через 11 часов». «Часов? А как скоро через портал пройдет экватор звезды?» «Около 5 минут», — ответил Як. «Состояние эвакуации?» «190 человек все еще под океаническим ярусом», — доложила Лиана. «Успеваем?» — спросил Кейт. «Не могу сказать». «Красный сигнал от толкателя номер 6!» — выкрикнул Тор. «Перегрев!» «Час от часу не легче», — сказал Кейт. «Надо отключать». «Пока нет. Я запускаю в охладители ремонтных нанотехов. Возможно, им удастся взять ситуацию под контроль». «Экватор зеленой звезды проходит стяжку», — объявил Як. На части голосферы появилась схема происходящего. Слева — полушария звезды, уже прошедшая сквозь портал. Сам портал был представлен тонкой вертикальной линией, вид сбоку. Справа виднелся удаляющийся от нее ромбик Старплекса. Как только экватор звезды прошел через портал, его апертура стала уменьшаться, и испускаемые звездой фотоны и заряженные частицы начали проникать в пространство позади него. Края освещаемого звездой пространства двигались словно стрелки часов, стартовав из положения 12 и 6, исходясь к отметке 3. Тор гнал Старплекс с максимально возможной скоростью. Кейту были видны россыпи предупредительных красных и желтых огоньков на его пульте. Корабль упорно карабкался вверх по стенке гравитационного колодца, а безопасный коридор все сужался по мере того, как апертура портала сжималась. «Лансинг!» — закричал Як. «Область темной материи пришла в движение! Она удаляется от звезды!» «Возможно, это следствие постулированной вами силы отталкивания?» Як пожал обеими парами плеч. «Такого эффекта я не предполагал, однако...» «Эвакуация нижних уровней завершена», — доложила Лиана, разворачиваясь вместе с креслом лицом к директору. «Когда свет звезды нас накроет», — сказал Тор, «мы все равно примем очень большую дозу радиации». Наконец, проход звезды завершился, и стяжка снова сжалась в точку. В этот момент Тор переключил всю мощность на силовые щиты, пытаясь рассеять как можно больший поток радиации. Корабль продолжал движение по инерции. Снова завыла сирена радиационной тревоги. «Мы уже достаточно далеко?» — спросил Кейт. Тор был слишком занят и не ответил. Кейту пришлось повторить. «Мы уже достаточно далеко?» Як что-то быстро подсчитал. «Думаю, да, но только потому, что нас прикрывает океанический ярус. Иначе мы давно уже получили бы смертельную дозу». «Отлично», — сказал Кейт. «Продолжаем движение, пока радиация не спадет до безопасного уровня». «Лиана, разработайте новый график вахт с минимальным участием китообразных. Всех незанятых на вахтах дельфинов поместить в медицинскую гибернацию, пока мы не сможем заменить воду на океаническом ярусе. Учитывая скорость, с которой звезда удаляется от стяжки, пройдут дни, прежде чем мы сможем безопасно совершить переход». Он сделал паузу. «Отличная работа. Всем спасибо. Ромбус, каково состояние причальных ангаров?» «Должны быть в норме. Там дополнительная радиационная защита на случай, если судно разобьется при посадке или взорвется». «Хорошо. Тор, как только мы достигнем безопасного расстояния от звезды, дайте мне знать». Он повернулся к Валдахуду. «Як, вам придется изучить ее более детально. Я хочу знать в точности, откуда она взялась и для чего она здесь».